Глава 8. В ближайшие дни было нетрудно подстроить еще несколько случайных встреч с ней, и медленно я завоевал ее дружбу. Сказал ей, что решил последовать ее совету, но моя душа терзается по-прежнему. Никакие проповеди в мире не могут примирить меня с церковью, утвержденной государством. Я уже знал, что ее отец был наихудшим из крамольников, до того занятым призывами к убийству тех, кто владеет собственностью и учреждению республики, что на Христа у него не оставалось времени, и мне пришлось изменить тактику. «Когда я думаю о надеждах, расцветавших лишь несколько лет назад, — сказал я, — у меня сжимается сердце. Упования, еще недавно общие, отвергнуты, облиты презрением, и мир предался алчности и себелюбию». Она посмотрела на меня так, будто я изрек неопровержимую истину, и кивнула. Мы шли по Сент-Джилсу. Я перехватил ее, когда в тот вечер она возвращалась из кухмистерской с ужином для Вудов. Такой восхитительный запах горячей аппетитной еды. От этих ароматов соки у меня в желудке забурлили. Я видел, что она тоже голодна. «Что вы будете делать, когда отнесете сутки?» «Тогда я освобожусь на сегодня», — ответила она. Уже стемнело и похолодало. «Так пойдемте со мной, поужинаем вместе. Я вижу, вы проголодались не менее, чем я, и вы очень меня одолжите, составив мне компанию». Она покачала головой. «Вы очень любезны, Джек, но не следует, чтобы вас видели со мной. Ни вам, ни мне эта добрая слава не прибавит». «А какая о вас идет слава? Я ничего не слышал и вижу только красивую девушку с пустым желудком. Но если вас это смущает, мы можем пойти в одно известное мне местечко, где покажемся святыми рядом с тамошними посетителями». «Откуда вы знаете про такие местечки?» «Я же говорил вам, что я великий грешник». Она улыбнулась. «У меня нет на это денег». Я небрежно махнул рукой. «Об этом мы можем поговорить потом, когда вы насытитесь». Она все еще колебалась. Я наклонился к сутку в ее руках и потянул носом. «Ах, как пахнет эта подлива, в которой тонут куски мяса!» Произнес я с вожделением. «Только вообразите полную тарелку перед собой, да хрустящий свежий хлеб, да кружечку пива, а?» Тарелка полна до краев, исходит душистым паром, слюнки... «Замолчите!» — она рассмеялась. «Ну хорошо, я пойду. Только перестаньте говорить о еде». «Вот хорошо», — сказал я. «Отнесите ужин вашим хозяевам и пойдем». Мы отправились в маленькую харчевню на самом краю города за колледжем Магдалины и за рекой. Никто из университета, даже студенты, туда не заглядывал. И потому, что идти было далеко, и потому, что пользовалась она дурной славой. Да и еда была не лучше. Матушка Робертс стряпала так же гнусно, как выглядела, и ее стряпня мало чем отличалась от нее. Вся в сале и воняет. В тесной комнатушке Сара чувствовала себя тревожно, но на овсянку накинулась с жадностью тех, кто никогда не ест досыта. Единственным достоинством матушки Робертс был эль, который она варила, крепкий и дешевый. Я сожалею о тех днях. Теперь, когда пиво изготовляют дельцы, добиваясь, чтобы женщинам запретили варить и продавать его, боюсь, великие дни нашей страны уже прошли невозвратно. Самое замечательное свойство этого варева заключалось в том, что после кварты Сара стала разговорчивой и готовой отвечать на мои вопросы. И я записал тут наш разговор, насколько сумел его вспомнить. Направив его в нужную сторону, я узнал, что она служит не только у Вудов, но и нашла работу у доктора Грова. Нетрудную. Убирать его комнату, укладывать дрова в очаг и готовить ванну раз в 3 месяца. Так как он очень следит за чистотой своего тела и платит щедро. Вот только, — добавила она, — ему вздумалось привести ее в лоно господствующей церкви. Я сказал, что раз так, Гров должно быть большой лицемер, ведь поговаривают, что он тайный папист. И если я думал таким образом вызвать ее на откровенность, то ошибся. Она нахмурилась и замотала головой. Если и так, она никогда не замечала никаких свидетельств этому ни в его комнате, ни в его поведении. «И он заставляет вас работать до изнеможения?» Она решительно возразила. «Напротив, он всегда очень к ней добр, хотя она и видела, как грубо он обходится с другими. Больше всего ее заботило, что он вскоре должен был получить деревенский приход. Совсем на днях он уже сказал ей, что все почти улажено. Все это очень меня удручало. Я уже понял, что в деле Веры к Грову придраться было невозможно. Пожалуй, к господствующей церкви он принадлежал куда больше самого Томаса, и в смертных грехах мой друг как будто подозревал его без оснований. А убедить девушку лжесвидетельствовать против него за деньги тоже казалось несбыточным. Такой представлялась она честной. «Но он вряд ли сумеет управлять приходом надлежащим образом», — сказал я. «Слишком уж долго он пробыл в университете, иначе он поостерегся бы нанимать для уборки красивую девушку. Непременно пойдут разговоры». «Но если разговаривать не о чем, для чего кто-то станет утруждаться?» «Не знаю. Только до сих пор, по-моему, сплетников такая малость не останавливала. Но объясните, почему я должен вас избегать?» — сказал я, думая, что покровительство, которое Гров оказывает сектантке, вполне стоит попизма. И она немножко рассказала мне про своего отца, о том, что он делал в дни войны, нарисовав, на мой взгляд, портрет такого злодея, каких свет не видывал. Бунтовщик, атеист, подстрекатель черни. Даже из ее слов мне стало ясно, что в его пользу свидетельствовало лишь одно — бесспорная храбрость. Она даже не знала, где его закопали. Из-за столь великих мерзостей его не удостоили могилы в освященной земле. Вот это, несомненно, было у нас с ней общим. Думаю, она уже накладывала на меня свои чары, ибо я испытывал странное влечение к ней вопреки вольности ее речей, которая должна была бы меня остеречь. В наших судьбах чудилось странное сходство. Она работала у Грова. Я рос под его присмотром. Наши отцы оба оставили по себе позорную память, и хотя мой ее не заслуживал, я знал, каким проклятием это оборачивается. К тому же в ее облике не было угрюмости, а глаза не горели огнем фанатизма, как у большинства сектанток. И она не была безобразной, как они. Ведь их души тянутся к Иисусу, потому что ни один смертный не польстится на их тело. Ела она с неожиданным природным изяществом, а охмелев, вела себя благопристойно. Мне мало доводилось разговаривать с женщинами. Либо они находились под неусыпным надзором, либо были слишком низкого положения, чтобы с ними беседовать. А мое знакомство со шлюхой по дороге в Танбридж-Уэллс и то, как она надо мной насмехалась, больно меня язвило. Когда мы встали из-за стола, я испытал вожделение, натурально полагая, что охота, с какой она согласилась поужинать со мной в подобном месте, и ее несдержанные речи указывают, что она не менее расположена ко мне. В любом случае, я слышал про таких, как она, и о легкости их нравов. И я тем охотнее готов был уступить вожделению, что никакого толку от нее быть не могло. Томас заблуждался относительно Грова, а выдумывать она не станет. Каким же я оказался дурнем, рассуждая так, ибо ее ловушка должна была вот-вот захлопнуться, и, без сомнения, далеко не в первый раз. Я-то думал, что моя снисходительность превращает меня в неотразимого любезника, а на самом деле она употребила во зло мою юность и доверчивость, чтобы вовлечь меня в грех и затем воспользоваться этим в своих дьявольских целях. Когда мы вышли, время приближалось к 9. Уже стемнело. И я сказал ей, что нам лучше пойти назад через выгон Крайст-Чёрча, чтобы не попасться стражникам. «Совсем недавно меня изловили, когда ворота закрылись», — объяснил я. «И мне никак нельзя попасться еще раз. Идемте со мной, так будет для вас безопаснее». Она сразу согласилась, и мы направились на выгон напрямик мимо ботанического сада. И тут я обвил рукой ее талию. Она слегка напряглась, но не воспротивилась. На середине луга, убедившись, что поблизости никого нет, я остановился, обнял ее и попытался поцеловать. Она тут же начала вырываться, а потому я крепко ее стиснул, показывая, что она не должна переигрывать, хотя малая талика сопротивления подразумевалась сама собой. Однако она продолжала вырываться и отворачивать лицо, а потом принялась бить меня ладонями, таскать за волосы, и я потерял терпение. Сделал ей подножку и повалил на землю. Но она все еще отбивалась, а потому, взбешенный таким поведением, я был вынужден ее ударить. «Да как ты смеешь?» — негодующе вскричал я, когда она на мгновение затихла. «Или ужин слишком малая цена за тебя? Примериваешься получить что-то за ничего? Да кем ты себя возомнила? Или думаешь уплатить мне другим способом?» Она снова принялась вырываться, а потому я придавил ее к холодной сырой земле, задрал ее в ветхую юбчонку и приготовил себя. Кровь во мне кипела, так как ее отказ разгневал меня и возбудил. Пощады я ей не дал и, может быть, причинил ей боль. Не знаю, но если да, вина была ее. Завершив, я обрел приятную истому, а она была усмирена. Откатилась в сторону и лежала в холодной траве совсем тихо. «Ну вот», — сказал я ей, — «так из-за чего было поднимать шум? Что тут такого для девки вроде тебя? Или ты думала, что я кормил тебя ради беседы с тобой? Послушай, если бы я нуждался в беседе, то поискал бы общество кого-нибудь из моих товарищей, а не служанки вроде тебя, с которой нельзя показаться на людях». Я шутливо потряс ее, вновь обретя хорошее расположение духа. «Зачем было поднимать такой шум? Вот тебе двухпенсовик в придачу. Ну, что такого случилось? Ты же не девственница, которая потеряла свое сокровище». Тут эта гарпия повернулась и ударила меня прямо по лицу. Потом располосовала его своими когтями и дернула за волосы так сильно, что, наверное, вырвала клок. Никто еще никогда со мной так не обходился, и у меня от неожиданности даже дух перехватило. Разумеется, ее следовало проучить, что я и сделал, хотя без всякого удовольствия. Мне никогда не нравилось бить людей, даже слуг, как бы они того не заслуживали. Это одна из величайших моих слабостей, и, боюсь, поэтому они меня уважают меньше, чем должны бы. «Ну вот», — сказал я, когда она скорчилась в траве, зажав голову руками. «В следующий раз я никаких глупостей не потерплю». Мне пришлось наклониться и кричать ей в ухо, чтобы она меня непременно услышала. «В будущем ты будешь оказывать мне должное почтение. Ну а теперь бери-ка деньги в знак, что не держишь обиды, и забудем все». Она не захотела встать, и я ушел, показывая, что такое пресмыкательство меня не трогает. Вечер не оказался таким полезным, как я надеялся, ибо затруднения с доктором Гровом не разрешились. Однако завершился он приятно. Уголком глаза я даже заметил у нее на лице странное выражение, почти улыбку, как показалось мне, когда я повернулся, чтобы уйти. И улыбка эта потом сохранялась в моей памяти очень долго.